Анатолий Корчмит, Рокоссовский, Терновый венец славы. Роман. Москва, ООО издательство «Астрель», ООО издательство «АСТ», 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Легендарному военачальнику, герою Великой Отечественной войны, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому 1896-1968 годы посвящен новый роман Анатолия Корчмита «Терновый венец славы». Из Советской военной энциклопедии. Москва. Воениздат, 1979 год. Рокоссовский Константин Константинович. Родился 9-21 декабря 1896 года в городе Великие Луки, ныне Псковская область. Скончался 3 августа 1968 года в Москве. Советский военный деятель и полководец, маршал Советского Союза, 1944 год, дважды Герой Советского Союза, член КПСС с 1919 года, в Советской армии с 1918 года, окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава, 1925 год, и курсы усовершенствования высшего начсостава при военной академии имени Фрунзе, 1929 год, в армии с 1914 года, участник Первой мировой войны, воевал в составе 5-го Драгунского Каргопольского полка, был рядовым и младшим унтер-офицером. После Октябрьской революции сражался в рядах Красной гвардии. В ходе гражданской войны командовал эскадроном, отдельным дивизионом и кавалерийским полком. За личную отвагу и мужество награжден 2 орденами Красного Знамени. После войны командовал 3-й кавалерийской бригадой, кавалерийским полком, 5-й отдельной кавалерийской бригадой, которая участвовала в боях за КВЖД. За боевые отличия награжден 3 орденами Красного Знамени. С 1930 года командир 7-й, затем 15-й кавалерийской дивизии. С 1936 года командир 5-го кавалерийского 40-го 9-го механизированного корпусов. Полководческий талант проявился в годы Великой Отечественной войны. До 11 июля командовал 9-м механизированным корпусом, 16-й армией на Западном фронте. С июля 1942 года командовал Брянским, с сентября — Донским, с февраля 1943 года — Центральным, с октября — Белорусским, с февраля 1944 года — Первым Белорусским, с ноября 1944 года до конца войны — Вторым Белорусским фронтом. Войска под командованием Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении, в 1941 году в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской операциях, на Волоколамском направлении под Москвой танковому удару противника противопоставил глубокую противотанковую оборону, высокую активность и маневр, а в ходе контрнаступления для развития успеха создал в армии 2 подвижные группы, разумно сочетал фронтальный удар с обходом и охватом. При подготовке операций творчески применял принципы советского военного искусства, решительно массировал силы и средства на направлении главных ударов, смело маневрировал резервами, всегда учитывал сильные и слабые стороны противника исключая шаблон в боевых действиях. В битве под Сталинградом войска Донского фронта под командованием Рокоссовского ликвидировали окруженную группировку врага. В битве под Курском Рокоссовский, командуя войсками Центрального фронта, проявил военное искусство при отражении наступления немецко-фашистских войск, а затем и при разгроме Орловской группировки противника в ходе контрнаступления. Организация и проведение артиллерийской контрподготовки 5 июля 1944 года в битве под Курском, оригинальность решения в операции «Багратион» 1944 год, заключавшаяся в нанесении двух мощных ударов войсками Первого Белорусского фронта по сходящимся направлениям, достижение нарастающей силы ударов войсками Второго Белорусского фронта по сходящимся направлениям с целью отсечения и разгрома крупных оперативно-стратегических группировок противника в 1945 году в Восточной Пруссии, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, наглядные примеры высокого полководческого искусства Рокоссовского, проявленного им в решающих сражениях Великой Отечественной войны. Рокоссовский командовал парадом Победы в Москве 24 июля 1945 года. После войны командующий Северной группой войск 1945-1949 годы. В октябре 1949 года по просьбе правительства Польской Народной Республики с разрешения советского правительства выехал в Польскую Народную Республику и был назначен министром национальной обороны и заместителем председателя Совета Министров ПНР. Ему было присвоено звание маршала Польши. Рокоссовский избирался членом бюро ЦК ПОРП и депутатом Сейма. По возвращении в СССР 1956 год назначен заместителем министра обороны. С июля 1957 года главный инспектор и заместитель министра обороны. С октября 1957 года командовал Закавказским военным округом. В 1958-1962 годах заместитель министра и главный инспектор Минобороны. С апреля был генеральным инспектором группы генинспекторов Минобороны. Рокоссовский много сделал для развития советских вооруженных сил в послевоенный период с учетом опыта минувшей войны и научно-технической революции в военном деле. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 5-го, 7-го созывов, награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова первой степени, орденом Победы и медалями. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.